встречался с божественным чехом Йозефом Мыслевичком. За рубежом он был известен как Венаторини. 1737-1781. Был знаком с достижениями Яромержицкой и Мангеймской школ, много работавших в области сонатно-симфонической музыки и музыкально-сценического искусства. Если добавить, что Моцарт слушал в Париже наиболее выдающихся композиторов и клавесинистов, причем великий Рамо, как подчеркивает Вейс, в соответствии с действительностью, отнесся к нему с отеческой благожелательностью, то можно сделать вывод, что уже в очень юном возрасте Моцарт глубоко изучил музыкальную литературу и исполнительское искусство, включая сценические произведения, пение и инструментальную музыку. Он в совершенстве знал традиционные нормы церковной музыки, хотя и не питал к ней склонности, и уже в детские годы начал постигать безграничные возможности звучания органа. Напомним, что Бах в свое время проделал пешком долгий путь из Арнштадта до Любека, чтобы послушать игру Дитриха Букстехуда, который сотрясал своды храма так, что оттуда, как утверждали прихожане, с ужасом вылетали нечистые духи, застревая в окнах собора. Вслед за Букстехуде и Бахом Моцарт стал одним из величайших мастеров клавирной, а затем и органной игры. История музыкального искусства не знает примеров столь раннего овладения всеми видами профессиональных навыков, которое можно было бы сравнить с творческим соревнованием Моцарта, и которые чаще всего объясняют уникальной, гениальной одаренностью, принесшей Вольфгангу, когда он был еще подростком, академические дипломы и связанные с возведением в дворянское достоинство орден Золотой Шпоры. Не лишено интереса то обстоятельство, что этим орденом наградил юного композитора папа Клемент XIV, Ганганелли, прославившейся буллой, которая объявляла орден иезуитов распущенным, и, по словам папы, тем самым обрекала на смерть его самого. Предсказание это сбылось с поразительной быстротой. В свои отроческие годы Моцарт с необыкновенным совершенством сочинял оперы, оркестровые произведения, камерные ансамбли, клавирные и вокальные пьесы, дирижировал, пел, играл на многих инструментах, по праву мог быть назван первым клавесинистом и замечательнейшим органистом Европы. Словом, он овладел всеми областями музыкального искусства. Но было ли это только проявлением несравненного стихийного гения? Не забудем, что к тому времени, когда Моцарт появился в мире, уже совершил свой великий творческий подвиг Йоганн Себастьян Бах, открывший неисчерпаемые творческие возможности многоголосной музыки свободного стиля. Клаудио Монтеверди и Алессандро Скарлатти утвердили молниеносно завоевавшие суверенные права в музыкальном искусстве оперный жанр, вехами на пути развития которого явились флорентийская камерата, венецианская, неаполитанская, французская школы. Стремительно развивалась усилиями австрийских, чешских и немецких мастеров сонатно-симфоническая форма. Бесконечно разнообразными делались музыкальные жанры, выдвигались новые имена композиторов, исполнителей. Для того, чтобы разобраться в этом небывалом изобилии, нельзя было дать увлечь себя тому или иному потоку. Нужен был громадный, эмоционально чуткий и вместе с тем критический интеллект, который мог стать в центре эпохи, оценить ее достижения и устремления, и более того, определить пути грядущего развития мирового музыкального искусства. Трудно поверить, что эту задачу решил зальцбургский подросток. Уже в детские годы ошеломивший своим искусством Австрию, Италию, Францию и Англию. И каковы бы ни были происки завистников Моцарта, мы вспоминаем о том, с каким выражением устремлялись на него старческие глаза Рамо, и как Гайдн, великий предшественник Моцарта, который не был ни зазнавшимся вельможей, ни, подобно Сальери, ловким интриганом и карьеристом, клялся отцу Вольфганга, как перед Богом и как честный человек, что юноша, скромно именовавший себя его учеником,